бабий век, точно снег побелеет и стает. Ведь живет человек на земле, а не в стае. Ой, ой, нам судьбу искушать невеселое дело. Где гуляет душа, то не ведает тела. От того-то и льем наши слезы и бичи, что по бабе живем, а тоскуем по птичьи. Живет в квартире нашей мышка. Дон Пинь, Дон Пинь, очаровашка и малышка. Дон Пинь, Дон Пинь, она стоит у нас под дверью, войти пытается в доверие. Дон Пинь, Дон Пинь, Дон Пинь, Дон Пинь. Мы с ней свидания не ищем. Дон Пинь, Дон Пинь, но не отказываем в пище. Дон Пинь, Дон Пинь. А вот соседи, как ни странно, не держат даже таракана. Дон Пинь, Дон Пинь, Дон Пинь, Дон Пинь. Чтоб ей жилось совсем роскошно, Дон Пинь, Дон Пинь. Мы в гости пригласили кошку. Дон Пинь, Дон Пинь. Теперь они как ребятишки. Дон Пинь, Дон Пинь. Всю ночь играют кошки-мышки. Всю ночь играют кошки-мышки. Дон Пинь, Дон Пинь, живет в квартире нашей кошка. Пинь, Дон, Пинь, Дон. В солнечном пространстве, где задумалась природа, где прогуливаясь ветер провожает облака, ходит маленькая Настя. Летней кофточке и сица, и квадраты чертит ножкой на сверкающем песке. Ничего не знает Настя о грядущих переменах и не хочет отзываться на тревожный мамин крик. На лугах пасутся кони, в тростниках поют сирены, и не двигаются стрелки в нарисованных часах. Настя, где твоя скакалка? Что качается над морем? Где поломанная кукла, но любимая до слез? Мы из кубиков картонных дом с балконами построим, испечем пирог из пыли и дельфинов пригласим. Это ведь совсем не страшно, что волнуется соседка, папа больше не вернется, и учительница спит. Мирно солнышко садится, и от нас смешны тени. Мы завтра доиграем, пусть же мама не кричит, пусть же мама не кричит. Благодарен жизни за мгновение, за каждый взлет, за каждое падение, за каждый шаг, за каждый грош, за то, что все еще живешь и не дошел черед до света представления. Благодари за все, что миновало, что промелькнуло, будто не бывало, за тех, которых больше нет, за сладкий хлеб военных лет, что нам кукушечка в лесу накуковала. А то, что скрыто в утреннем тумане, то не возьмешь, оно не нож в кармане. Не торопи его, не трожь, оно нахлынет. Ну так что ж, что не положено, не надо знать заранее. Благодарю тебя, судьба, сестрица, что не даешь ты мне с дороги сбиться. Где мы то в солнце, то в пыли, все уменьшаемся вдали, пока совсем не суждено из виду скрыться, пока совсем не суждено из виду скрыться. Над городом летним склонился жасмин, чтоб все напоить ароматом своим, чтоб каждому дать до скончания дней немного цветов и немного теней, немного теней. Жасмин, жасмин, жасмин. На солнечных улицах нашей судьбы так много движения, так много ходьбы, и кружатся головы наши, пока не тронет их ветка жасмина слегка, жасмина слегка, жасмина, жасмин, жасмин. Жасмин. А что наша жизнь золотая пора, то солнышко светит, то дуют ветра, но вспыхнет любовь или явится грусть, пусть ветка жасмина качается пусть, качается пусть. Жасмин. Ты кто? Я чайка с волнореза, глядящая в морскую даль. А ты, а я морскую бездну, пересекающий корабль. А ты кто? Я дорога к морю для пешеходов и машин. А вы, а мы из санатория на пляж торопимся, спешим. Вы кто? Мы горные массивы, стоим на страже ночи и день. А мы деревья, мы красивы, от нас спасительная тень. Кто вы? Мы раковины камни, живем с волнами бок о бок. Но, к сожалению, с веками мы превращаемся в песок. Я облака над горизонтом, в необозримой вышине. А ты, а я далекий остров, и все мечтаю обо мне. Я сплю в объятиях океана, зарывшись в солнечный туман. И каждый день с моей поляны взлетает чайка Джанатан. И каждый день с моей поляны взлетает чайка Джанатан. Олеют птицы на заре, и нет прошедшему возврата. И утром верится всегда, что не сбылось вчера, должно случиться завтра. Когда бы было так, как никогда, когда бы было так, как никогда. Пускай нескладная судьба тебя в покое не оставит, неудержима та вода, тебя, как и ее, никто судить не вправе. Когда бы было так, как никогда, когда бы было так, как никогда. Но с каждой смертью, с каждым днем нам жизнь становится заметней, и все сильней в любви нужда, поменьше зимних дней, побольше было бы летних. Когда бы было так, как никогда, когда бы было так, как никогда. Оставь надежду за собой, что можно заново родиться и улететь не весь куда. Олеют на заре встревоженные птицы. Когда бы было так, как никогда, когда бы было так, как никогда, когда бы было так, как никогда. Вот пальто, что висит на гвозде на дверях. Гость оставил его в торопях, уходя, он забыл, что на улице осень в дождях. Листья падают, город простыл, и погода совсем не для бегства. В попыхах он забыл про пальто, что осталось висеть на гвозде, как наследство, как свидетельство горькой разлуки. Вот какие случаются штуки.

Но что все это значит? Пространство нас дурачит. За горизонтом снова горизонт. И только ивы плачут, желая нам удачи. Ах, неужели вам не повезет? Ах, неужели вам не повезет? Скажи, скажи, мой брат, зачем 100 лет подряд ты не приемлешь общего веселья? Всему своя пора, но снова, как вчера, высокий голос твой оправдывает землю. Душа, которой будет, как дудочка поет, и кажется, что праздник будет вечен. Вот только у певца счастливого лица не увидать никак, хоть Богом он отмечен. Скажи, скажи, мой свет, виновен ли поэт за то, что совестью терзается всечасно? Не укротить садом ни словом, ни пером, тем более, когда оно прекрасно. Душа, которой вот, как дудочка поет, и кажется, что праздник будет вечен. Вот только у певца счастливого лица не увидать никак, хоть Богом он отмечен. Скажи, скажи, мой друг, неужто замкнут круг, где наша участь, как арена, нестерпима? И вот в неравный бой выходим мы с тобой, как гладиаторы времен упадка Рима. Душа, которой вот, как дудочка поет, и кажется, что праздник будет вечен. Вот только у певца счастливого лица не увидать никак, хоть Богом он отмечен. Не увидать никак, хоть Богом он отмечен. Бежит ручей, он ничей, у берегов твоих очей. Напьешься однажды, погибнешь от жажды. Течет ручей с твоих плечей, и нет ни дней, и ни ночей, лишь облако в небе, да дырочка в хлебе. И шепчет он моей душе, что с милой рай в шалаше, в гостях, а не дома. соломое дома. Поет он песенку одну, что я однажды утону в ручье, а не в море, в хмелю, да не в горе. Бежит ручей, ручей течет, и в нем играют в чет и нечет стрекозы и рыбы, как мы бы могли бы, как мы бы могли бы. Соседки, сердцу милый был сосед, чтоб без умысла, без цели, не во сне, а наяву. Оба рядышком сидели и смотрели в синеву. Чтоб была беседка эта завешена плющом, а вокруг, что было лето, не ушедшее еще. Чтобы радость первой встречи не сходила с их лица, чтобы длились жаркие речи без начала, без конца. Ведь нельзя же милым взором из-за пасмурной поры веселиться под надзором и любить из-под полы. Разве в силе кто и вправе подымать стакан пустой за плачевное, за здравие, за веселый покой? Не болезни пусть, а осень, как ведется испокон, нашу молодость заносит опадающим листом. Бьется ветер, гнутся ветки, но сквозь шум прошедших лет улыбается соседке сердцу милый друг сосед. Улыбается соседке сердцу милый друг сосед. Обретая красоту лишь на... злое развело. Не тобой трава примята, до тебя все отцвело. Не тобой трава примята, до тебя все отцвело. Вот бы время нам иное, вот бы целый век вдвоем, нам бы небо голубое, а не облака на нем. Кабы не было разлуки, ох, кабы цветики в саду, взявшись за руки, за руки, мы б ходили на виду. Взявшись за руки, мы б ходили на виду. А теперь живи без горя, не оглядывайся вспять. Хорошо гулять на воле, если ноженьки связать. Хорошо гулять на воле, если ноженьки связать. Если б дали мне в золотой короне власть, я б сидел себе весь день на троне всласть. Я б не слазил с того трона ни на миг, а чтоб другой на это место не проник. Всех министров и вельмож бы разогнал, сам бы правил, сам бы ел, бы пил да спал. А чтобы видеть, кому мил, кому не мил, я б колёсики к трону привинтил. И то место, куда царь ходил пешком, привязал бы прямо к трону ремешком. А вот бы ездил то вперед, а то назад, все б слышал, что в народе говорят. Ох, народ честной, честной он до поры, а как что не так опять за топоры. А как ни маслих, чем не ублажай, все равно для них тиран ты и мамай. Что царя они пропьют родную мать, руки, ноги бы им всем пообломать. Хлопотливо это, что ни говори, не пойду, пожалуй, братцы, я в цари. Там на троне ломит спину, давит грудь, а лучше просто так на стуле отдохнуть. А лучше просто так на стуле посидеть, да в окошко на погоду поглядеть. А ну-ка, жонка, подавай скорей вина, а то что-то вид унылый из окна, поливает хоть из дому не вылазь. А ну и слякти, ну и напасть, ну и страсть, ох, ну и страсть, эх, ну и страсть. Ой! Шахматы играют на балконе в довоенной южной стране. Смуглый мальчик в новенькой матроске, смуглый мальчик в новенькой матроске. И курсант при кожаном ремне упил, где листья винограда. Мать смеется, и отец грустит. Брат приехал, он в военный летчик. Брат приехал, он военный летчик. За балконом бабочка парит. Мы сидим за столиком прозрачным, а над нами летняя пора. На доске расставлены фигуры, на доске расставлены фигуры. В шахматы последняя игра. Мир затих, не двигается время. Замер тополь, голову склоня. Тонет солнце в безмятежном море. Тонет солнце в безмятежном море. До войны еще 4 дня. Прошлое уходит без оглядки, но остался голос с высоты. Спи, мой мальчик, спи, мой сладко-сладко. Спи, мой мальчик, спи, мой сладко-сладко. Ведь в живых остался только ты. Тобою. Что нам земля зелена, что нам любимых объятия, здесь обретая свободу без края и дна, мы с облаками как братья. Это биение крыл нам по ночам только снится. Здесь все забыто, лишь душу восторг озарил. Здесь мы с тобой только птицы. Вот мы летим и летим, только бы не возвращаться. Господи, дай надышаться простором Твоим, вольностью дай надышаться. Но побеждает меня грозной земли тяготенье, и как расплата за взлет минувшего дня наша свобода паденье. Мы не птицы, а жаль. но живем не крылато. Лишь подымаем глаза и на сердце печаль, будто летали когда-то. Сизы лети голубок, небо лети голубое. Ах, если б крылья мне тоже пожаловал Бог, я улетел за тобой. Отступая, несказанное, желанное такое ожидание мира и покоя, ожидание мудрости и света. Или как это там еще зовется, чтобы стихли бури и волнения, и остались только дуновения. Перемены, перемены, перемены. Сколько их осталось за спиною, сколько их впереди еще маячит. Ноги носят, а сердце, сердце плачет. Расступитесь в стороны деревья, разойдися, море разливанно, и раскройся, небо синёко, улыбнись мне солнышком с востока. Пусть оно слепому день подарит, пусть растопит ледяную душу, пусть солдата павшего подымет и у черного ворона отымет. Незаметно, незаметно, незаметно подступает все ближе, подступает несказанное, желанное такое ожидание.